Глава 7. Но вот уже Олимпиада, так долго жданная в былом, и разношерстная плеяда поэтов лезет на пролом, на Севастополь, повторяя победоносный вечер свой, и с поднятую головой докатывается до края. Зовется Керчью этот край, где от тоски хоть умирай. Но происходит здесь размолвка из-за каких-то пустяков, и вечер дав с ухваткой волка, затравленного, и заков, антрепренерство, много тысяч в своем убавив кошельке, буян в смятенье и тоске выскальзывает. Жаждем высечь его за что-то. Я сердит, я принимаю грозный вид, надменно требую расчета, сажусь в курьерский и домой. Бурлюк с Володей тоже что-то ворчат по поводу помой и горе купчиков, и мой покинутый Селим Буян, в сражении потеряв колчан, в Симферо едет от керчан. Я возвращаюсь радый лавру, еще вплетенному в венок, и чуть не упадаю с ног. По Староневскому на лавру печальный движется кортеж. Кто, сердце надрывая, стонет, откуда эта молодежь? Жена Игнатьева хоронит.